Глава 19. Гордей. Останавливаюсь возле свидетеля жениха. Он тянет вискарь из стакана, провожая похотливым взглядом мою кроху. «Нравится?» — спрашиваю, не глядя на пацана. «А?» — вижу боковым зрением, как поворачивает голову в мою сторону. Вискарем говорю. «Не подавись», — произношу спокойно. «Видел ту блондинку?» — киваю в сторону дома. «Ну да, свидетельница же, подружка невесты». «Моя женщина», — отзываюсь так же спокойно. «В смысле твоя?» «В смысле просьба у меня к тебе. Если кто на нее похотливым взглядом посмотрит, ты мне скажи и пальцем на этого смертника укажи. Я должен знать, кому вырывать глаза и засовывать в жопу. Окажешь мне такую услугу?» Перевожу взгляд на борзого пацана, а тот хмурится, но кивает. «Вот и славно», — расплываюсь в улыбке. А то заебался отслеживать самостоятельно. Добиваю одним глотком свой напиток и, отставив пустой стакан на стол, иду за своим батоном. Глазки она строит другим мужикам. Бессмертная, что ли? Ох, меня прямо вштыривает то, как она провоцирует меня весь вечер. Клянусь, стояк просто каменный и, сука, не проходит. Но сколько она еще будет бегать от меня? Больше нисколько. Сегодня же заберу ее к себе, объясню все, чтоб успокоилась, и отлюблю так, чтоб ноги дрожали. Соскучился, пиздец просто. На фотке ее дрочил, как пацан, пока были в разлуке. Но теперь все. С этого момента она никуда от меня не денется. Женюсь, детей заделаю, спрячу от всего мира в своем доме и буду любить ночи напролет. Обхожу пару помещений в поисках своей крохи. Потом заруливаю в комнату невесты. И вот она, моя малышка. Вытянула свои лапки, рядом туфли валяются. Туфли, кстати, тоже заберу. Выглядит она в них как секс на шпильках. Трахать буду только в них. «Ты что здесь делаешь?» — стреляет в меня взглядом, садясь на диване. «Что делаю, что делаю?» Напоминаю, кому принадлежит эта попка, требующая хорошей порки. Сопротивляется, ругается со мной. Заводит еще сильнее, а потом оказывается на четвереньках на диване, и моя рука опускается на ее круглую, упругую попку, частично скрытую кружевом трусиков. Дарья вскрикивает и дергается, но не так, чтобы очень активно. Скорее для проформы, чтобы показать свое возмущение. Еще один шлепок. Звонкий звук разлетается по комнате, лаская мои уши. Еще один вскрик, и за этим снова шлепок. «Ты должна вести себя тихо. Балкон открыт», — напоминаю ей хрипло. «Как же, черт подери, не просто сдерживаться. Хочется расстегнуть брюки, достать ствол и засадить ей по самые яйца. Но нельзя. Порву и больно сделаю. Мы же столько не виделись». «Значит, просто отпусти», — стонет Даша, когда я мну ее покрасневшую попку, а потом снова шлепаю. «Ты еще не поняла? Просто у нас не бывает с момента знакомства, кроха». «Я не...» «Батон. Да, помню». Усмехаюсь и опускаю на ее попку ряд ударов. «Ох, блин», — стонет, выгибая спину. Провожу пальцами по ее промежности и чувствую влажное пятнышко на трусиках. На моем лице расплывается довольная улыбка, и я еще несколько раз шлепаю малышку, а потом срываю ее трусики. Отпускаю руки Даши, но прижимаю ее грудью к спинке дивана, надавив на спину. Свободной рукой касаюсь влажных нижних губок. Проникаю между ними, выписывая чувственные круги, пока моя малышка стонет и извивается, истекая соками. «Я пиздец как скучал, знаешь?» — хриплю. «По твоему запаху, по звукам, которые ты издаешь, по ощущению внутри тебя, когда ты сжимаешь меня горячими тисками, пока кончаешь». «Гордей!» «Да, малыш, это я!» Проталкиваю в нее два пальца и медленно трахаю, готовя к своему члену. Она настолько тугая и мокрая, что я слышу хлюпающий звук, который звучит словно музыка для моих ушей. Моя личная гребаная симфония. Она взрывает барабанные перепонки, переходя в крещендо, от которого я могу кончить прямо в штаны. Перемещаюсь за спину малышки, расстегиваю молнию, достаю ствол, который вот-вот лопнет от переизбытка крови. И тут внезапно Дашка срывается с места и практически кубарем скатывается с дивана. Падает на пол, но быстро вскакивает на ноги. Хмурясь, смотрю на Дарью, все еще сжимая в руке член. «Кроха, я не понял, чё за бль...» «Сначала расскажи, где ты шлялся столько времени!» — рычит, задыхаясь. «Забавная. Стоит в своем красивом платье с макияжем и прической, а на щиколотке правой ноги все еще болтается кружево трусиков. Даш, давай потом поговорим. Не видишь, я сейчас умру от давления». Киваю на ствол. «Говори давай. В противном случае можешь прятать свой пожарный гидрант в штаны и проваливать». «Даш, блядь, давай позже. Иди сюда, кроха». Скольжу ладонью по стволу, приманивая свою малышку. Она облизывает губы, сверля член жадным взглядом, но не сдвигается с места засранка. Падаю на диван прямо со спущенными штанами. «Если коротко, то воевал с бандатой. Чтобы тебя не коснулось, должен был от тебя дистанцироваться. Семью вывез в другую страну, самому пришлось залечь на дно. Вот и все». «И ты даже позвонить не мог? Ни разу?» — пищит возмущенно. «Телефон прослушивался». «Даш, ну правда, если бы мог, не скрывался бы. Поверь, я адски скучал по тебе каждый день, но твоя жизнь была мне дороже». «Ох, и сказочник ты, Гордей!» — качает головой, поднимает ногу, снимает с нее трусики и бросает ими в меня. Хватает свои туфли. «Подрачи на мое бельишко, а я пошла». Она разворачивается и торопится к выходу, но я быстрее, даже с твердым шлангом наперевес. Перехватываю у самой двери, резко разворачиваю лицом к себе, рывок, и она уже в воздухе с раздвинутыми ногами, а мои руки под ее коленками. Туфли летят на пол. Дашка только ахнуть успевает, как я уже насаживаю ее на свой ствол.